Глава 887. Эльфийский волшебник. Получив эту униформу, вы теперь являетесь членом городской стражи Сильвермуна. Магическое снаряжение заколдовано тремя заклинаниями магической брони и одним – исцеление средних ран. Пожалуйста, используйте его экономно. Да, сэр. Лилин играл свою роль очень убедительно, принимая из его рук военную форму. Форма была пошита из приятной ткани, но казалась прочной и долговечной, и сияла магией. Лилин не мог не вздохнуть от роскоши и богатства города Сильвермун. Вечные заклинания, естественно, были очень ценными, поэтому униформа волшебника и была ограничена в использовании. Однако каждый год стражники получали новый комплект, что можно было считать очень хорошим преимуществом. «Скажите, почему вы захотели вступить в ряды городской стражи?» Наконец, почтительно спросил пожилой патрульный волшебник. Лилин ощутил скрытые магические колебания, исходящие от него. Это распознавание лжи, его лично использовал высокоранговый волшебник. Как жаль, что его цель, я, Лилин холодно рассмеялся про себя, подняв голову и выпятив грудь, слегка покраснев от волнения. Я хотел быстро подняться в ранге волшебника и получить гораздо больше ресурсов для своих исследований и обучения. Я мог получить такие преимущества только в качестве городского стражника, сэр. Пожилой волшебник почувствовал, как к нему возвращается его тайное заклинание, и его взгляд заметно смягчился. Вы очень честны, вольно. Да, сэр. Лилин ловко отсалютовал ему и почтительно удалился. Пожилой волшебник одобрительно кивнул, удивившись его быстрой и решительной реакции. «Я давно не видел таких молодых людей, как он». Когда Лилин ушел, луч света озарил комнату, неожиданно открыв портал. Из него появился высокоранговый эльфийский волшебник, одетый во все зеленое. Его халат был расшит множеством растений и выглядел почти как нарядное изысканное платье. «Что случилось? Какие-то проблемы?» Пожилой волшебник нахмурился. «Нет, я исследовал происхождение новобранца. Он – наследник домбратской семьи Фаулин». Эльф слегка кивнул и продолжил изящным голосом. «Кроме того, он с самого детства проявлял мощный талант к магии, а удостоверение волшебника 10 Гуранга он получил, когда ему было 18 лет. Невозможно, он уже достиг 11 ранга. Скорость его продвижения заставляет нас, старшие поколения, краснеть от стыда», — усмехнулся пожилой волшебник. «Значит, говоришь, с ним нет никаких проблем? Я могу только определить, что в настоящее время их нет. В конце концов, у нас нет никаких конфликтов с этими южными человеческими королевствами. Что касается его темперамента, то причина его присоединения к нам ради продвинутых заклинаний вполне приемлема», — эльфийский волшебник кивнул. «Этот гениальный волшебник в будущем станет для нас огромным преимуществом. Удалите для него некоторые ограничения на несколько основных ресурсов». «Понял», — торжественно кивнул пожилой волшебник. Как высокоранговый волшебник города Сильвермун, он уже предвидел опасности, ждущие их в будущем. «Поздравляю, волшебник Лилин», — поздравила Лилина Аулин, увидев военную форму в его руках. «Вы теперь один из патрульных волшебников нашей городской стражи. Преимуществом новобранца является отдельное размещение в наших казармах. Вы можете обустроить там небольшую лабораторию, к тому же, вам будет доступна база данных волшебников Сильвермуна. У вас есть 3 дня, чтобы заступить на дежурство в казармы», — Аулин начала объяснять Лилину основные моменты пребывания в городской страже. Учитывая тот факт, что патрульные волшебники были полностью интегрированы в военную структуру города и имели ограничения на свободу, они получали большую зарплату и отличные привилегии. Такой благородный гений, как Лилин, получал даже больше преимуществ, чем остальные. «Хотя мы являемся частью городской стражи, обычно у нас нет никаких дел, кроме нескольких патрулей и проверок. Я устраиваю банкет через 5 дней и могу сказать, что мои луковые лепешки очень хороши. Надеюсь, вы сможете приехать. Я познакомлю вас с несколькими людьми». Будучи эльфийкой, Аулин прожила долгую жизнь. Однако она, похоже, не отказывалась от своего стремления к искусству и красоте, и по-прежнему продолжала наслаждаться жизнью. Лилин мог легко распознать ее характер, основываясь на ее внешнем виде и других аспектах. С другой стороны, без помощи и чипа и сканирования духовной силы полуэльфа было трудно распознать. Аулин ясно дала понять, что рассматривает Лилина как истинного коллегу, сделав ему это великодушное приглашение. «Конечно, спасибо за приглашение», — искренне поблагодарил ее Лилин. Попрощавшись с Аулин, Лилин решил прогуляться по Сильвермуну, держа в руках карту, которую она дала ему. Поскольку это был город волшебников, улицы просто кишели ими. Во многих магазинах продавались магические ресурсы. Лилин неторопливо вошел в магазин и стал рассматривать волшебные материалы на прозрачной витрине. Я почти исчерпал все свои магические материалы. Нужно их пополнять. Лилин заметил несколько материалов в виде синих кристаллов. Этот голубой бриллиант безупречен. Я и подумать не мог, что найду такое в обычном магазине Сильвермуна. Лилин подозвал владельца магазина и докупил все волшебные материалы, которых ему не хватало. Конечно, это были только самые основные его ресурсы. Затем он направился к отделу волшебных зелий и алхимических реагентов. Существует много низкосортных зелий и алхимических предметов с ограниченного использования, однако продуктов высокого качества очень и очень мало. Возможно, немного потрудившись, я смогу что-нибудь найти, кивнул Лилин сам себе, отметив заоблачные цены, написанные под высококачественными алхимическими предметами. Заклинания 10 ранга и 5 уровня были очень важным пороговым уровнем в алхимии. Причиной тому была перманентность заклинаний 5 ранга, способных делать постоянными эффекты любых заклинаний. Без перманентности нельзя было обойтись, если вы хотели практиковать создание магических и долговечных алхимических предметов. Даже в Сильвермуне было далеко не пруд-пруди волшебников, способных использовать заклинания 5 го ранга, а тех, кто имел высокие достижения в алхимии, было еще меньше. Поэтому были вполне понятны чрезвычайно завышенные цены на предметы высокого ранга. Кроме того, по мере приближения войны эти высокоранговые целебные зелья и наборы магических предметов, быстро увеличивающие силу, естественно, взлетят в цене. По этой же причине цены на сырье упадут. Лилин не мог не погладить кольцо волшебника на правой руке. Если бы он выставил на аукцион свое кольцо, которое было почти легендарным, это наверняка создало бы бурный переполох. Возможно, я могу усовершенствовать несколько игрушек, чтобы заработать немного денег. Волшебники никогда не отказывались от возможности подзаработать, и Лилин не был исключением. Чтобы стать легендой, требовались огромные богатства и ресурсы, а бедные маленькие мальчики, грезящие о резком росте, изнурительно трудились, но могли только мечтать об этом. Для сравнения, волшебники и ученики низкого ранга могут выполнять только самые основные задачи обработки, и очень мало зарабатывают на этом. Им будет трудно обеспечивать себя и продолжать более углубленные исследования, равнодушно размышлял Лилин, вертя в руках золотую карточку от церкви богатства. Как только служанка почтительно ушла, в помещение вошли его старые знакомые. «Волшебник Лилин», — удивленно воскликнула Бессани. «Вау, это золотая карточка от богини богатства. Ее могут иметь только те, у кого есть собственность стоимостью не менее 10 000 золотых монет». Взгляд Исидоры приклеился к золотой карте в руке Лилина. Она опомнилась только тогда, когда Ина ущипнула ее за руку. «О, это вы! Вы поступили в академию?» — равнодушно спросил Лилин. «Мы уже зарегистрировались в Аклифе. Обучение там стоит недорого, к тому же у них есть недорогое студенческое общежитие. Мы пришли купить кое-какие материалы». Бессани тоже была шокирована состоянием Лилина, но она понимала, что такой уровень богатства вполне подходит для волшебника среднего ранга. Хотя она была немного раздосадована, Бессани все-таки смогла улыбнуться. «Лорд Лилин вступил в городскую стражу, все в порядке, зовите меня просто Лилин». Лилин выглядел очень любезным и открытым. «Что касается городской стражи, я, конечно, стал патрульным волшебником. Надеюсь, мы еще встретимся в будущем». У каждой академии волшебников Сильвермуна были свои собственные задания, и выплаты за патрулирование были очень щедрыми. Если бы эти трое оставались здесь, у них, несомненно, была бы возможность снова встретиться с Лилином. В самом деле, это потрясающе. Интересно, где живет господин Лилин? Надеюсь, я скоро смогу нанести вам визит. Бессани решила воспользоваться случаем. Визит? Лилин посмотрел на девочку и покачал головой. Моя резиденция находится в военных казармах. Боюсь, что без пропуска вы не сможете войти. Услышав это, глаза маленькой девочки наполнились разочарованием. Тем не менее, я собираюсь купить недвижимость в городе Сильвермун, чтобы проводить там алхимические эксперименты и тому подобное. Если вы согласны, мы сможем встретиться там. Согласна. Конечно, я согласна. Тут же закричала Бессани, и ее лицо мгновенно вспыхнуло. Я имею в виду, что мы втроем согласны. Установление отношений с волшебником среднего ранга было очень хорошим решением, поэтому Ина и ее сестра тоже кивнули. Очень хорошо, закупка реагентов и сбор ресурсов, а также последующая реализация продукции, очень утомительные задачи. Лилин уже давно решил нанять на эти цели нескольких учеников. Если они были его знакомыми, так было бы даже лучше. Глава 888. Лунный лес, Мунвуд. Год прошел очень быстро. К северу от Сильвермуна, в огромном лунном лесу, гигантские деревья, простирающиеся до небес, не давали лунному свету просочиться на землю. Кругом было черным-черно, что вызывало лишь дурное предчувствие. Небольшой отряд из людей и эльфов и в униформе городской стражи Сильвермуна без отдыха пробирался сквозь лунный лес. Это здесь. Командир отряда, Аулин, раздвинула ветви густого куста и увидела темно-коричневые пятна крови на земле, мгновенно став серьезной. Лилин, повернулась она, взглянув на патрульного волшебника за своей спиной. Обнаружение зла. Лилин был облачен в свою униформу волшебника и выглядел очень величественно и торжественно, излучая ауру зрелости. ССС. ССС. Черные потоки воздуха воспарили, сосредоточившись на области над ними, а затем указали куда-то вдаль. «Будьте бдительны», — тихо сказал Аулин, и по ее команде остальные схватились за оружие. Даже Лилин мгновенно стал очень серьезным в лице. Они ведь были в лунном лесу. Это было опасное место, кишащее оборотнями, верующими в бога охоты, Малора. Они основали мощное племя, под названием «Черная кровь», и ненавидели цивилизованную жизнь города Сильвермун. Стычки стражи с их племенем превратились в битвы, и они стали самой серьезной проблемой, если не считать вторжение империи орков с горного хребта Зари. «Я вижу тебя». Аулин и остальные члены отряда последовали за заклинанием к входу в горную пещеру, где стояла кромешная тьма. Аулин быстро жестикулировала Лилину. За этот год у них наладилось отличное взаимопонимание, поэтому в ответ Лилин просто кивнул головой. Окружающие стражи невольно выдохнули от облегчения, вскоре после чего Лилин указал на середину пещеры. Свет. Ослепительно белый свет мгновенно озарил центр пещеры, на который тут же нацелились несколько арбалетов, заряженных заколдованными стрелами. Они быстро оглядели пещеру, но не обнаружили ни души. Там была только какая-то рваная одежда и человеческий скелет на полу. Одежда была сильно повреждена, но отдаленно напоминала униформу городской стражи. Несколько клочков ткани даже были покрыты засохшими темными пятнами крови. Келуроза. Это пропавший лучник. Аулин нашла среди лохмотьев значок с именем. Хотя Лилин считал, что он больше похож на собачью бирку, он задумчиво пробормотал. Такое расположение – это ритуал бога охоты, эти жалкие оборотни. Бог охоты, Малор, был тем, чье имя многие боялись даже упомянуть. Хотя он был слабым богом, он очень любил убивать. Его верующими было сборище свирепых оборотней. Они отличались от орков тем, что сохраняли лишь часть своих звериных характеристик и болели каким-то неизвестным наследственным заболеванием. По мнению Лилина, эти симптомы были похожи на генетическую нестабильность. Ходили слухи, что эти оборотни прибыли из лаборатории волшебников, и Лилин тоже придерживался этого мнения. Страдания, которые пережили эти оборотни, сделали их мышление более предвзятым, в результате чего их просто переполняла ненависть к другим живым существам. Как следствие, они занимались резней, и так вышло, что они придерживались тех же взглядов, что и бог охоты. Был шанс, что захваченных орков можно было сделать рабами. Но что касается оборотней, это было невозможно. Лунный лес был для оборотней местом сбора, и они заняли всю территорию севернее от него. Черная кровь была достаточно крупным племенем, чтобы быть угрозой для Сильвермуна. Правительница Сильвермуна, леди Хауп, из-за своего доброго сердца и каких-то других соображений, когда-то активно отправляла туда лучников в надежде улучшить жизнь обитателей лунного леса, но они часто подвергались нападениям. Этот Келу как раз был одним из таких несчастных. Келу Роза был преданным, храбрым рейнджером. Страдания этого мира больше не могут омрачить твою душу, покойся с миром в Царстве Божьем. Аулин молилась. Помимо того, что она была могущественным рейнджером, она была еще и священником. Когда Аулин начала молиться, Лилин и остальные члены отряда стали опускать головы, чтобы отдать дань уважения погибшему. В этот момент глаза Лилина внезапно расширились. Там кто-то есть. Вор из их отряда был вторым, кто заметил что-то неладное, и его кинжал сразу же полетел в тень. Из тени раздался тоскливый вой, похожий на рычание дикого животного, и листья на соседних деревьях тут же начали дрожать. Это оборотень. Боец в доспехах подошел, чтобы посмотреть на оборотня, но увидел только кровавое пятно. Тем не менее звериный мех неподалеку был очень заметным. Эти оборотни с рождения наследовали неизвестную болезнь, но в то же время обладали огромной жизненной силой и другими странными способностями. Ходили слухи, что их создателем был легенда. Наша задача – искать их, а не убивать. Оборотень, должно быть, пошел звать на помощь своих товарищей. Нам нужно уйти на время. Аулин держалась за свою эльфийскую шпагу на талии, но, в конце концов, у них не осталось иного выбора, кроме как уйти. Адекватный человек не стал бы играть в прятки с оборотнями в лунном лесу. Они были очень хорошими охотниками и имели преимущество, так как находились на своей территории. Стражи могли победить, только если подтянули бы сюда все свои силы, включая высокоранговых волшебников и легенд. Хотя Аулин и остальные члены отряда отступали очень быстро, оборотни вскоре их догнали. Рев диких животных слышался со всех сторон, и множество проклятых оборотней прятались в тени деревьев. Лица всех членов отряда выглядели в этот момент очень неказисто. Черт, Лилин. Аулин сняла со спины длинный лук и вложила стрелу с серым орлиным пером. Чары для оружия. Лилин и Аулин много раз работали вместе, и успели установить глубокое взаимопонимание. Волна волшебства окутала наконечник стрелы. ССС. Эльфы превосходно стреляли из лука, а Аулин была рейнджером. В ту секунду, когда она отпустила тетиву, из темноты раздался приглушенный хрип, и огромная тень рухнула с ветки, в то время как обычная стрела, естественно, не пробила бы защиту оборотней. Для заколдованной стрелы это не было проблемой. Чары для оружия. Силовое поле. Сила быка. Благодаря неустанным действиям Лилина, многие члены эскадрильи вскоре стали светиться светом усиливающих заклинаний. Молодчина. Похвалила его Аулин. На самом деле она всегда боялась, что этот новый коллега окажется надменным и высокомерным ублюдком из-за своего статуса гениального волшебника, и не будет выполнять ее приказы. Однако работоспособность Лилина превзошла все ее ожидания. Мало того, что он послушно подчинялся приказам, так он еще и хорошо влился в их отряд. Он вообще не был похож на волшебника. Возможно, после того, как мы вернемся, звание Лилина придется изменить. С его квалификацией и вкладом он может быть повышен в этом месяце, подумал Аулин, но ей пришлось отложить этот вопрос. Независимо от того, как много она думала об этом, они должны были выжить, прежде чем получить возможность наслаждаться продвижением по службе. Убейте их. Из темноты раздался дребезжащий звук скрежета металла о металл, и окружающие его оборотни, казалось, обезумели, бросившись в сторону Лилина. Идите за мной, мы должны спастись. Аулин стиснула зубы, выпуская стрелу за стрелой. Когда стрелы закончились, она отбросила лук и заменила его тонкой шпагой, которая висела у нее на талии. Лилин, как патрульный волшебник, был в безопасности в центре их отряда, поэтому не пострадал. В битве волшебник должен использовать свои слоты заклинаний для того, чтобы помогать своим товарищам. Тем не менее слоты заклинаний волшебников ограничены, поэтому они должны доверять собственную безопасность своим товарищам по команде. В такой ситуации, если они не были хорошими друзьями, готовыми отдать за друга свою жизнь, то они просто не могли остаться после этого в хороших отношениях. «У меня почти закончились слоты заклинаний», — громко закричал Лилин. На самом деле, он солгал. Будь то духовная сила, которая позволила бы ему напрямую использовать первые несколько рангов заклинаний, или кольцо волшебника, у Лилина все еще оставалась огромная сила. Однако он должен был держать это в секрете. «Сколько слотов заклинаний у вас осталось?» Аулин с тревогой посмотрела на Лилина. У нее не было времени даже стереть следы крови с лица. От ее эльфийского изящества и элегантности не осталось и следа. Без поддержки заклинаний они в принципе не могли прорваться сквозь осаду этих оборотней. «У меня еще есть смертоносное облако и заклинание 0-1 ранга», — ответил Лилин с торжественным выражением на лице. «В этом лесу у меня нет возможности медитировать и восстанавливаться. Черт, все, немедленно прорвите осаду и спасайтесь. Если можете бежать, бегите. Лилин, следуйте за мной и используйте свои заклинания сразу после того, как большинство выберется отсюда». В отряде Аулин был еще один священник. На ее ладони засияло божественное заклинание. Хотя ранг Аулин как священника был очень низким, божественные заклинания священников не требовали духовной силы и маны. Нужно было просто молиться каждый день, чтобы получить слоты божественных заклинаний, и это было довольно удобно. После нескольких исцеляющих заклинаний другие бойцы, казалось, восстановили свою жизненную силу. Похоже, были исцелены даже самые незначительные их раны. С новыми силами, Аулин и остальные, наконец, прорвались через плотное оцепление. «Сейчас», — взревел Аулин, — «смертоносное облако». Лилин указал пальцем назад, и ужасающее смертоносное облако распространилось, поглотив собой всех оборотней. «Давай». Остальные счастливчики, наконец, набрались мужества и, в надежде выжить, последовали за Аулин. «Мы, наконец, выбрались». Аулин накинула взглядом разрозненных членов отряда за своей спиной, и ее лицо внезапно исказило ненависть. «Эти проклятые оборотни, они нападали все чаще и чаще в эти дни. Лилин, нам удалось сбежать только благодаря вам. Вы очень точно использовали все свои заклинания, я обязательно включу это в рапорт». Аулин с грустью посмотрела на далекий лунный лес. Однако, как только она отвернулась от него, ее выражение полностью изменилось. «Теперь, домой». Глава 889. Жизнь в Сильвермуне. Даже простые солдаты чувствуют надвигающуюся тень войны. Лилин бесстрастно кивнул, размышляя над этим вопросом. Он не остался в казармах по возвращении, а вернулся в имение, которое купил. «Я выполнил еще одну миссию. Очков содействия, которые я заработал, должно быть достаточно, чтобы я мог купить эту информацию, верно?» Для доступа к базе данных волшебников Сильвермуна не было достаточно одних лишь денег. Для того, чтобы получать вещи, необходимо было выполнить особые требования, а доступ к полноценной информации о заклинаниях требовал очков содействия. Это было одной из причин вступления Лилина в городскую стражу. При этой мысли он не мог не взглянуть на свою статистику. Лилин Фаулин. Возраст. 20. Раса. Человек. Волшебник 12 ранга. Сила. 10. Ловкость. 10. Живучесть. 10. Духовная сила. 12. Статус. Здоров. Навыки. Крепок эрудирован, начальное безупречное тело, слоты заклинаний, 5 ранга, 3, 4 ранга, 5, 3 ранга, 7, 2 ранга, 1 ранга, 0 ранга. Город Сильвермун заслуженно считался северной родиной волшебников. Имея достаточное количество ресурсов и исследовательских материалов, Лилин мог продвинуться в ранге, просто усердно работая над этим. Получив дополнительную информацию, прогресс в анализе плетения также стал продвигаться с молниеносной скоростью. Анализ 3 уровня плетения уже достиг 99,99%. Осталось совсем немного. Вздохнул Лилин, входя в мастерскую. Доброе утро, господин Лилин. Три ученицы-волшебницы вскочили, как испуганные кролики. Бессани была немного покрасневшей, а сестры позади нее, очевидно, пытались отмыть грязный лабораторный стол. Добро пожаловать домой, сэр, выдавила из себя Бессани, набравшись храбрости. Год обучения показал им, насколько трудной задачей было достижение 10 го-ранга, а это означало, что этот молодой дворянин перед ними обладал большим талантом и статусом в мире волшебников. Строго кивнул Лилин, я нанял вас за 10 золотых крон за месяц. Я также дал вам разрешение использовать мою мастерскую. Вам не нужно стесняться. Помогая Лилину с работой, эти девочки одновременно пытались обучаться алхимии. Жаль, но, даже имея доступ к лаборатории алхимии, без наставлений со стороны преподавателя им было очень трудно улучшить свои навыки. О, взбодрилась Айседора. Я знала, что мистер Лилин не скупой человек. Итак, значит, такого ты обо мне мнения? Лилин потер нос, напугав Эну, которая стала дергать сестру за руку, чтобы та извинилась. В Сильвермуне обучалось бесчисленное множество учеников, и тот факт, что им выпал шанс найти такую хорошую работу, был чудом. Если бы не их случайная встреча с Лилином, эти трое могли бы только мечтать о такой работе. Следовательно, Эна дорожила своим текущим рабочим местом. «Расслабьтесь, я просто пошутил». Он просто произнес эту фразу мимоходом, а эти симпатичные ученицы уже съежились от страха. Это и была сила высокого статуса. Эта сила исходила от самого Лилина, и никто не мог у него ее отнять. Лилин махнул рукой, потеряв к ним интерес, и направился к прилавку, открыв волшебный замок. Как обстоят дела с продажей магических предметов? Лилин вынул из запертого ящичка черную боксерскую перчатку. Темный материал холодно поблескивал, и сама она, казалось, таила в себе какую-то силу. В ней скрывалась незаконченная магическая формация. Несколько частей цепи были, очевидно, разорваны. Два предмета, которые мы поставили рынку Хауки, уже продаются. Мы заработали в общей сложности 8000 золотых монет. На основании контракта они получат 10% прибыли, а остальные средства будут переведены на ваш счет в церкви богини богатства, и вы сможете снять их в любое время. Кроме того, со мной связались несколько других магазинов магических предметов и аукционов. Они говорят, что хотят приобрести ваши шедевры, спокойно сообщила Биссани. В своей предыдущей жизни Лилин был гроссмейстером алхимии. Как только он разобрался с правилами алхимии в этом мире и освоил перманентность, изобретаемые им магические предметы стали довольно хорошими. Биссани безусловно завидовала Лилину, особенно учитывая тот факт, что предметы, которые он создал случайно, продавались за 1000 золотых монет. Жаль, что она могла только следить за рекордами продаж и статистикой. Будь то доставка магических предметов или денежные переводы, обо всем этом Лилин заботился сам. Она не могла в это вмешиваться. Искушенные жадностью, люди могли внезапно обрести ужасающую силу и даже не дрогнуть перед лицом смерти. Лилин, который прекрасно это понимал, очевидно, не дал бы ей возможности предать его. Похоже, Биссани достаточно искусна в этом виде деятельности. Было бы полезно обучить ее, подумал Лилин, положив боксерскую перчатку на стол и надев на глаза приспособление, похожее на увеличительное стекло. Мелкий порошок, смешанный с мифрилом, тихо скользил по пальцам Лилина. Он испускал блестящий серебряный блеск, когда Лилин пересыпал его в чернильницу. Затем Лилин взял перо и макнул его в чернила, прежде чем начать рисовать магическую формацию. Биссани и сестры тут же затаили дыхание, внимательно наблюдая за его действиями. У каждого алхимика были свои уникальные методы. Даже в Сильвермуне редко можно было встретить алхимиков, позволяющих посторонним наблюдать за их работой. Другие ученики-алхимики сошли бы с ума, если бы узнали об этом. Движениями, плавными, как вода, Лилин быстро закончил рисовать последнюю магическую формацию. Затем на его руках появилось сияние. Когда заклинание было готово, а энергия обеспечена, магическая формация начала излучать энергию, которая окутала перчатку. Сейчас глаза Лилина засияли, и он без колебания использовал заклинание 5 Горанга. Яркий, дивный блеск перманентности одурманил девочек. С его помощью лучи от магической формации стали набирать силу, а затем скрылись внутри перчатки. Бип. Перчатка силы успешно создана. Сразу появилось уведомление от Ичипа, а за ним и характеристики предмета. Название предмета. Перчатка силы. Вес. 525 г. Используемые материалы. Кожа великана, известняк, мифрил. Эффекты. Способна увеличивать силу пользователя на 1 очко, не больше 10. Описание. Перчатка, наполненная силой и любовью всех воинов и рыцарей. Ее создатель использовал уникальную технику, наделив ее еще большей силой. ХМ, неплохо. Создание предмета такого ранга было под силу только Биссани, а остальные не могли даже мечтать о нем. Однако для Лилина это было лишь небольшой практикой его навыков. Пропитав защитную перчатку в растворе из стеклянной бутылки, он приступил к последним процедурам адаптации. Затем он повернулся к Эне. «Скажи людям в магазине, что они могут прийти за товаром». «Поняла, господин». Инна почтительно поклонилась и вышла из комнаты. «Ну как, тебе все понятно?» Лилин взглянул на Биссани, поддразнивая ее. А Исидору он попросту игнорировал. «Нет, техника Сира даже глубже, чем у эльфийских мастеров». Биссани неосознанно обратилась к нему с почтением. Очевидно, она хотела стать официальной ученицей Лилина, но у него, похоже, не было таких намерений. Алхимию нужно изучать систематически. Естественно, сейчас ты пока не можешь это понять. Лилин посмотрел на Биссани, увидев в ее глазах жажду и стремление к магии. Из них троих, возможно, только она сможет добиться успеха. В таком случае, готова ли ты отказаться от своей ежемесячной зарплаты и работать каждый день на 3 часа больше? В обмен я буду каждую неделю обучать тебя алхимии, предложил Лилин. Передача знаний в обмен на физический труд была распространена среди высокоранговых волшебников. Бывали даже случаи, когда волшебницы торговали своими телами в обмен на репетиторство. Я, конечно, я, Биссани так обрадовалась, что не могла найти слов. Зная о своем низком происхождении, она могла только мечтать о настоящем обучении алхимии. Кроме Лилина, ни один мастер не стал бы приглашать ее в качестве ученицы. Хорошо. «Приходи в мою комнату после того, как закончишь с работой, Лилин кивнул и вышел из магазина. Он не мог оставаться здесь, чтобы создавать больше магических предметов. Поскольку у Бессани был интерес и талант в этой области, он не видел ничего плохого в том, чтобы обучать ее. «Поздравляю, Бессани!» Поздравила ее Айседора, и Бессани, вся в слезах, стала благодарить ее. На губах Лилина, который слышал это, появилась ухмылка. Не так легко было получить вещи, принадлежащие дьяволу. В центре Сильвермуна, в гильдии волшебников рядом с дворцом, пройдя через серию строгих проверок, Лилин вошел в хранилище волшебников. Раздался роботизированный голос духа башни. «Добро пожаловать, господин Лилин Фаулин. Как волшебник среднего ранга и городской страж, вы можете просматривать содержимое первых трех уровней. Доступ к 4-му уровню и выше можно получить, используя очки содействия». Хранилище волшебников выглядело, как небольшая библиотека. Внутри он встретил несколько старых волшебников, сидящих за книгами. Лилин не стал им мешать, и молча нашел книгу, на которой остановился в прошлый раз. Он начал читать анализ 6-го уровня плетения, и чип продолжал работать, записывая все, что видел Лилин. Глава 890. Прощание. Дух башни, я хочу обменять очки содействия на краткое описание 4 великих элементов, а также изучение космического мира Гэндальфа. Когда пришло время уходить, Лилин обратился к духу, управляющему хранилищем волшебников. «Лорд Лилин, сейчас у вас есть в общей сложности 580 очков. Для получения доступа к двум этим магическим ресурсам потребуется 80 очков содействия». «Продолжить?» – спросил дух башни. «Да». Лилин дотронулся до эмблемы на своей груди. С помощью небольших тайных проверок он смог почувствовать, что дух башни общается с информацией в его эмблеме и обновляет ее. Вскоре у него вычли необходимое количество очков содействия. Бум, бум. Две глиняных статуи подошли к нему, держа в руках хрустальные шары, содержащие информацию. Голос духа башни раздался вновь. «Обратите внимание, информация предназначена только для волшебника. Ее нельзя показывать посторонним, иначе вы будете наказаны стражами порядка дворца». Лилин уже знал об этом правиле, поэтому он просто пожал плечами, взяв два хрустальных шара и покинув гильдию. Обычным волшебникам доступна информация только на первых двух уровнях, и даже на нее существуют некоторые ограничения. «Мой уровень доступа и так уже самый высокий из тех, что могут получить чужеземцы». Лилин вздохнул. Как бы то ни было, он все еще был чужеземцем, завербованным меньше года назад, и простым волшебником среднего ранга. Хотя у него и была репутация гения, он будет никем до того момента, пока полностью не вырастет в своей силе. Все исследования и методики, которые можно бесплатно прочитать в хранилище волшебников, уже сохранены в ИЧИП. Для доступа к остальной информации, мне придется потратить очки содействия. Не став легендой, он не сможет получить свободный доступ к хранилищу. Он мог только использовать свои накопленные очки содействия, чтобы медленно получать информацию о дисциплинах, которые его интересовали. Если бы не надвигающаяся война, было бы бредово получать всю необходимую информацию, используя лишь такие средства. Однако сейчас все было иначе. Глаза Лилина сверкнули. Скоро. Тень войны надвигается. Приближение войны не было секретом. Умные люди, такие как Лилин, могли предсказать ее еще много лет назад, а сейчас даже самые младшие офицеры, вроде Аулин, понимали это. Наиболее очевидным свидетельством этого стало снижение числа учеников-волшебников и официальных волшебников, прибывающих в Сильвермун. Толпы на улицах поредели. В последнее время городская стража все чаще мобилизовалась и даже открыто вербовала людей. Конечно, к тем, кто присоединился к страже сейчас, не было такого хорошего отношения, как в свое время к Лилину. Благодаря своей дальновидности и информированности, Лилин смог завербоваться вовремя. Если ему повезет, его могли бы зачислить в средние ряды. Однако это явно не было тем, в чем нуждался Лилин. Зачем ему это? Ему нужны были достижения. Неустанно получая больше очков содействия и прославляясь, он мог взлететь прямо до правящих кругов города Сильвермун. Его действия, безусловно, будут сдерживаться этими упрямыми консервативными членами, поэтому ему приходилось идти по менее протаренной дорожке. У Тиффа все хорошо. Он собрал некоторые силы, которые я могу использовать. Лилин продолжал обдумывать свой план. О, боже, кого я вижу. Это ведь наш гениальный южанин, волшебник среднего ранга, Лилин. Этот странный тонный сарказм, с которым упоминалось имя Лилина, заставили его сразу же догадаться, кто это. Командир Кассли. Он мысленно закатил глаза, но внешне ему пришлось выпрямиться и отдать честь. Я слышал, что в этот раз ты хорошо справился, и спас Аулин и остальных от стаи оборотней. Неплохо. Перед ним стоял молодой офицер. У него были слегка заостренные уши и светлая кожа, присущая эльфам. Его внешность скрывала его истинный возраст. Он был настоящим высокоранговым волшебником. Кроме того, он также был самым высокопоставленным среди всей городской стражи, поэтому Лилин должен был относиться к нему с уважением. Очевидно, он знал, что, если поведет себя неуважительно, то накличет на себя неприятности. Следовательно, все его действия строго и безошибочно соответствовали армейскому этикету. Увидев реакцию Лилина, в глазах Кассли появилось сомнение и даже некоторый страх. «Я слышал, что твоя следующая миссия – карательная экспедиция. Усердно работай. Когда мы расширим армию, это станет шансом для тебя, молодой человек». Выслушав его поощрительную речь, Лилин отошел в сторону и встал у обочины дороги. Только после того, как командир, наконец, покинул гильдию волшебников, он продолжил свой путь, вздохнув с облегчением. Даже мир, наполненный необычайными способностями, был похож на обычное человеческое общество, с отдельными фракциями и борьбой за власть. Достижения Лилина, не соответствующие его возрасту, нажили ему много неприятелей, которые были им недовольны. Благодаря быстрому продвижению по службе, растущим очкам содействия и распространению его славы, это недовольство достигло предела. Для того, чтобы получить больше возможностей, Лилин взял на себя инициативу и вступил во фракцию Аулин, тем самым заручившись поддержкой больших шишек, стоящих за ней. Другого пути не было. Если он хотел подняться, его собственных сил было далеко недостаточно. Необходимо было заручиться поддержкой других фракций. Если вас никто не поддерживал, ваше устранение было лишь вопросом времени. Пока был кто-то рангом выше него, не обладающему достаточной силой, Лилину оставалось только играть по правилам. В этом случае, можно ли было найти фракцию лучше, чем его собственный непосредственный начальник? Опираясь на Аулины силы, поддерживающие ее, Лилин смог дожить до этого момента. Однако это также привело к тому, что он оскорбил другие фракции. Высокоранговый волшебник Кассли, например, очевидно, принадлежал другой фракции. Лилин и Аулин уже давно стали бельмом на его глазу. Конечно, с поддержкой Алессандра и других старейшин, до этих пор им удавалось выигрывать в этом противостоянии. Никто не осмеливался публично выступить против них. Поэтому, поскольку Лилин прекрасно себя показал, Кассли не смог найти причин, чтобы сделать ему выговор. Похоже, он собирается принести нашей команде неприятности во время следующей миссии. Пробормотал себе под нос Лилин. Такое обращение все еще не выходило за рамки дозволенного, и его покровитель также должен был что-то предпринять. Но он берет на себя инициативу, чтобы вставлять нам палки в колеса, и не боится рассказывать мне об опасностях миссии. Означает ли это, что они уже подготовились? Лилин помрачнел. Такие его действия подразумевали 60-70% уверенность. Конечно, Лилин уже привык скрывать свою силу. План, основанный на демонстрации поверхностной силы, не показывал его истинную силу. Одно лишь это могло привести к тому, что у Кассли ничего бы не вышло. Хорошо бы обсудить это с Аулин как можно скорее, и посмотреть, смогут ли нам помочь шишки, стоящие за ней. У Лилина создалось ощущение, что это было противостояние двух крупных организаций, в которые случайно вовлекли его команду. Обе стороны уже давно заметили приближение войны и теперь делали все возможное, чтобы подавить своих противников и собрать как можно больше сил. То, что его выдвинули на передний план разворачивающихся событий, в самый авангард, означало, что сейчас все стало очень опасно. Как знаменосцы, они, очевидно, будут атакованы в полную силу. Но опасность – тоже возможность. Лилин мрачно рассмеялся. Если нам удастся выстоять, награды не будут скудными. Разве это несправедливо? Лилин никогда не боялся опасности. Лилин, эй, я здесь. Нежный голос молодой девушки привлек внимание многих людей, заставив их остановиться и оглянуться. Однако девушку, которая его звала, это, по-видимому, нисколько не смутило, и она даже начала размахивать руками. Неужели она, наконец, добралась сюда? Метка дьявола уже предупредила Лиэлина о личности этого человека. Он поднял глаза и подошел к девушке-рыцарю. Давно не виделись, Лиэлин. Рафиния все еще была в рыцарских доспехах, но ее лошадь теперь сопровождала несколько слуг. Казалось, что за эти 2 года она повзрослела совсем немного и выросла всего на несколько сантиметров. Ее мощные и пышные бедра заставляли прохожих оглядываться. Эти взгляды не сулили ничего хорошего, поэтому Лиэлин отвел Рафинию в сторону. «Ты волшебник, я знала это. Ты блефовал все это время, и тебя зовут Лиэлин, а не Лей», — раздраженно воскликнула Рафиния. Ее личность была все той же, что и прежде. «Ха-ха, это все было лишь маскировкой». Лиэлин, которого раскусили, даже не покраснел. «Кстати, почему ты здесь?» Между севером и западом было огромное расстояние. Лиэлин добрался до Сильвермуна раньше Рафинии, но тот факт, что она действительно приехала сюда, все же слегка удивил его. «Я сейчас путешествую, и до меня дошли слухи о том, что здесь случится война. Я приехала, потому что ты здесь», — серьезно ответила Рафиния. «Моя мечта, как рыцаря, поддерживать справедливость и защищать мир в Сильвермуне. Я так и знал». Лиэлин потер виски. Только такие глупые девушки, как Рафиния, бежали на поле битвы, когда там не было никаких преимуществ. Он с жалостью взглянул на слуг позади нее. Следовать за такой госпожой, как она, должно быть изнурительно. Услышав это, слуги, стоящие позади Рафинии, энергично закивали, но, как только Рафиния повернулась, их выражения сразу же изменились, сменившись возмущением. «Борьба за праведность – это все, ради чего я живу. Методы мисс Сверны, мы искренне вас поддерживаем». «Ну как, так много людей поддерживают мои мечты. Город Сильвермун определенно победит, а злые орки обязательно проиграют». Рафиния гордо подняла голову. «Ага-ага, ты вступила в городскую стражу?» — прямо спросил Лиэлин. «Еще нет, я пришла, чтобы встретиться с тобой сразу, как только приехала», — честно ответила Рафиния. «Хорошо, тогда я познакомлю тебя с людьми. Как насчет того, чтобы присоединиться к моей команде?» — предложил Лиэлин. С властью Аулин не было проблемой принять в команду нового рекрута. Глава 891. Умышленное создание неприятностей. Хотя Рафиния и была сумасшедшей, она все еще оставалась настоящим высокоранговым рыцарем. Такая безбашенная дура, как она, всегда была полезна в бою, чтобы было кого отправить на передовую. Пока он будет подпитывать ее рассказами о пути рыцаря и справедливости, эта леди-рыцарь будет мчаться вперед, как разъяренный бык, несмотря на поджидающие ее впереди опасности. «Хорошо, тогда я оставлю вас», — небрежно бросила рыцарь, заставив нескольких слуг позади себя побледнеть. «Мисс, господин позволил вам путешествовать, а не присоединяться к армии. Вы ставите нас в неудобное положение перед господином, что мы ему скажем?» — старший слуга набрался смелости возразить. Бум. Однако прежде чем он смог закончить свои слова, маленький кулак девочки ударил его прямо в правый глаз, и он рухнул. Сила высокорангового рыцаря была не тем, что мог вынести простой слуга. Как нагло, слишком нагло. Рафиния дрожала всем телом. «И этот человек без справедливого сердца, мой слуга, это оскорбление для меня. Как насчет вас, есть еще кто-нибудь, кто не согласен с этим?» Металлические перчатки Рафинии издали пронзительный звук, заставив других слуг тут же покачать головами и швырнуть незадачливого парня в сторону. «Теперь нет проблем», — хлопнула Рафиния. «Вы, ребята, идите за мной». Лиэлин мрачно наблюдал за этой картиной, но, в конце концов, не стал ничего говорить и повел их за собой. В казармах. «Эй, Лиэлин, есть проблемы». Тревожное выражение Аулин не сходило с ее лица, и она, похоже, не заметила Рафинию за его спиной. Она выглядела абсолютно сломленной. «Что происходит?» «Речь о миссии, которую испортил Касли. Ты уже знаешь об этом, этот ублюдок, грязнокровка. Если бы не его колдовство, он не смог бы стать волшебником высокого ранга даже за 3 века», — выругалась Аулин. Жизнь в армии заставляла эльфов терять свою первоначальную элегантность. «Колдовство, ублюдок, грязнокровка, ха-ха, Аулин, я не знал, что вы умеете ругаться». Лиэлин усмехнулся, и Чип уже сказал ему, что в венах Касли текла как эльфийская кровь, так и кровь гигантского дракона. Обладая 3 родословными, он действительно был грязнокровкой. Гигантские драконы и эльфы были опытными заклинателями, и, благодаря их крови, Касли стал высокоранговым волшебником раньше, чем ему стукнуло 200. Это был классический пример упования на небеса ради достижения успеха. «О, ты не один. Мои извинения. Аулин только заметил Рафинию за спиной Лилина. Девушка-рыцарь была поражена, услышав, как ругается эльфийка. Это Рафиния, высокоранговый рыцарь и мой старый друг. Она хочет присоединиться к нам. Лилин представил ее Аулин, поскольку это была простая дворянская вежливость. Рафиния, это Аулин. Обычно она не такая. Высокоранговый рыцарь, неплохо, неплохо. Это помощь извне, которую ты получил для этой миссии. Глаза Аулин просияли. Нет, на самом деле это просто совпадение. Кроме того, я еще не знаю подробностей миссии. Аулин стала мрачной, вспомнив о миссии. Это миссия на истребление. Они хотят, чтобы мы уничтожили лагерь оборотней, как минимум с 5 высокоранговыми профессионалами и даже, возможно, священниками Малора. Черт побери, это похоже на то, что мы отправимся на самоубийство, резко сказал Аулин. Как насчет эльфийского волшебника? Он сумел достать для нас что-нибудь. Лилин имел в виду их покровителя. Сейчас он кажется вполне решительным. Их команда также отправляется на опасную миссию, а верхняя палата, как и глава города, одобрили ее. Аулин криво усмехнулась. Все, что он достал для нас, это группа новых солдат и несколько дополнительных предметов. Мы все еще должны выполнять миссию. Не обращайте внимания на новых бойцов. Они не настолько сильны и не могут повлиять на наше согласие. Что вы думаете о Рафине? Предложил Лилин. У Аулин были те же мысли, что и у Лилина, поэтому она кивнула. Все в порядке. Что касается этих глупых новобранцев, я знаю их лучше, чем ты. Что ж, вы хотите вступить в городскую стражу и присоединиться к моей команде, мисс Рафиния? Серьезно спросил Аулин. Конечно, осуществление правосудия и наказание зла – это причины моих путешествий и путь всей моей жизни, как рыцаря. Лицо Рафинии, казалось, светилось. Прекрасно, добро пожаловать. С сегодняшнего дня вы, товарищ, на которого мы можем положиться, торжественно воскликнул Аулин. Эта девушка-рыцарь, мысли которой были несравненно чисты, казалось, произвела на нее хорошее впечатление. Рафиния всегда была очень беззаботной, и эта черта характера позволила ей быстро интегрироваться в команду. Разобравшись с этим, Лилин попросил информацию о миссии и покинул лагерь. Он бесцельно побродил по улицам, внезапно исчезнув в узком переулке. Слой света темной магии начал распространяться вокруг тела Лилина, полностью окутав его фигуру. В частном доме неподалеку Лилина ждал Тиф. Молодой господин. Тиф изменил внешность и завернулся в черное пальто, излучая странную ауру. Увидев Лилина, он почтительно поклонился и создал мощный изолирующий барьер. С его силой, близкой к царству легенд, никто не смог бы его обнаружить, если бы только сама избранная не решила выследить его. Он уже собирается прорваться, как бог, в которого верил Тиф. Лилин прекрасно понимал его чувства. Энергия в теле Тифа уже почти полностью очистилась, и он был всего в шаге от того, чтобы стать легендой. Наблюдение за процессом становления легендой давало Лилину стимул и озарение. Царство легенд обладает истинной силой в мире богов. Это начальный шаг на пути к божественности. Хотя Тиф не был только волшебником, он был источником большого количества информации, которую мог использовать Лилин. Свет вспыхнул в глубине его глаз, и статистика Тифа с его аурой тут же скопировались и чипом. Как обстоят дела? Безучастно спросил Лилин. Я принял много последователей, хотя некоторые организации начали обращать на это внимание. Кроме того, новости о предстоящей войне уже невозможно скрывать. Они быстро распространяются среди обычных людей, а цены на пайки и оружие на черном рынке неуклонно растут, доложил Тиф. Первоначально он был преданным верующим крылатого змея, Кукулькана. Теперь он считал Лилина святителем и заместителем своего бога, поэтому, если его праведность можно бы было описать словами, то она была максимально возможной. Тиф с его силой, близкой к царству легенд, был одним из козырей Лилина. Лилин послал его набраться сил, чтобы быть готовым сделать ход в самый подходящий момент. Он обладал такой силой, что мог делать то, что ему угодно, в течение долгого времени. Его способности и замыслы были потрясающими, и, благодаря финансовой помощи Лилина, все шло гладко. Перепродав несколько редких и дефицитных предметов, он смог сделать большое состояние. Война еще не началась, и у нас по-прежнему есть наша самая важная миссия. Как только вторжение орков начнется, ни у кого не будет времени внимательно следить за нами. Лилин потер подбородок. Может быть, наша могучая и доброжелательная правительница города заявит о чем-нибудь таком, что сможет избавить нашу группу от подозрений. Война позволяла людям носить оружие и требовала, чтобы они имели свои собственные пайки и сами заботились о себе. Когда ситуация будет ужасной, градоправительница, вероятно, не будет особо возражать против этих пустых обещаний титулов. Понял, молодой хозяин. Ваше желание для меня – закон, Тиф серьезно кивнул, демонстрируя свое понимание. Кроме того, в темном лесу располагается большая база. Ты помнишь об этом? Лилин немедленно разложил карту, используемую военными, и указал на место проведения их миссии. Это место. Тиф нахмурился, словно его поставили в трудное положение. Это выражение лица у Тифа означало, что это было чем-то ненормальным и даже опасным. Что такое? Сразу спросил Лилин. Это лагерь оборотней на окраине. Я уже имел с ними дело. Люди, которых вербовал Тиф, явно не были хорошими и чистыми. Это была элита темного мира, и в ее состав входили даже оборотни. Для него было совершенно нормально иметь дела с лунным лесом и даже с племенем черной крови. Насколько они сильны, если упоминание об этом месте испугало даже почти легендарное существо, то оно, естественно, было непростым. Хотя он и знал, что Кассли мог дать ему только самую сложную миссию, трудность, с которой они столкнулись, по-видимому, превзошла все ожидания Лилина. Среди них есть существо, которое опасно даже для меня. Кроме того, у них есть священники бога охоты. Существо, которое было способно заставить Тиффа чувствовать опасность, должно было быть, по крайней мере, того же уровня, что и он. Кроме того, если у этой организации был священник, то они были на совершенно другом уровне, чем те, с кем они столкнулись раньше. Если молодой господин должен атаковать эту базу, пожалуйста, позвольте мне втайне следовать за вами. Очевидно, Тиф относился к миссии Лилина не очень оптимистично. Хорошо, возьми с собой сильнейших из тех, кого ты набрал, и тайно сопровождай нас. Лилин не собирался усложнять себе жизнь. Сейчас он был всего лишь волшебником 12 ранга, и в одном лишь Сильвермуне было немало людей, которые были сильнее его. Однако, по сравнению с нашествием орков и орками-легендами, а также богом, поддерживающим их, племя черной крови, просто ничто, вздохнул Лилин. Учитывая, насколько сложной была эта миссия, по ее завершению статус Лилина, вероятно, вырос бы до среднего класса Сильвермуна. Глава 892. Поход, Кассли. Я запомню это. Лилин, очевидно, не стал бы принимать удары молча. Все, что сделал ему Кассли, будет возвращено ему 10, нет, даже 100-кратно. Во время войны ведь все возможно. Под завывание холодного ветра, небольшая команда медленно вышла из ворот Сильвермуна, излучая торжественную атмосферу. Хотя они знали, что это путешествие будет опасным, они не могли его избежать. Такова была печальная участь призванных в армию. Рафине, рыцари не могут передвигаться в лунном лесу верхом. Там слишком много деревьев и ежевики. Аулин все еще инструктировал Рафинею о том, что ей следовало бы принять к сведению. Не волнуйтесь, мои навыки вполне приличны. Я не всегда работаю вместе с боевым конем. Рафинея расслабленно похлопала по своим ножнам из черной кожи. Кони, как правило, составляли половину силы многих высокоранговых рыцарей, но Рафинея была другой. После своего предыдущего неудачного опыта она сознательно подготовилась к этому. Она все еще сохраняла большую часть своей силы, даже не имея под собой коня. Она была на совершенно другом уровне, если сравнивать ее с теми бойцами, которые становились абсолютно беспомощными сразу, как только теряли своих лошадей. «Это хорошо, позвольте представить вам основные силы нашего отряда», — радостно воскликнул Аулин, представляя ей остальных людей. «Вы уже знаете Лилина, нашего волшебника. Это капитан нашей разведки, Ворланшир». Аулин указала на стройную фигуру в облегающей одежде, чье лицо было наполовину прикрыто. «Это, братья, которые ведут наших воинов, Окк и Отто. Как силы обороны их команды, Окк и Отто были очень мускулистыми и были вооружены алебардами, молотами и другим тяжелым оружием. Позади них стояло почти 20 элитных воинов, облаченных в стальные доспехи, похожие на кольчугу. Они были воинами выше 3-го ранга, и их можно было считать довольно сильными. «Привет!» Окк и Отто улыбнулись и поприветствовали ее. Их лица выглядели очень невинными, что резко контрастировало с тем безумием, которое они демонстрировали в бою. «А это, наша целительница и красавица, священнослужительница Джинкс. Аулин подошла к блондинке. Она была облачена в белую мантию священника и сидела верхом на белой лошади. «Сестра Аулин, не подразнивай меня. Что ты подразумеваешь под красавицей?» Джинкс слегка покраснела. Эта златовласая девушка излучала спокойную ауру. «Раньше мы были командой из 50 человек, но из-за ожесточенной борьбы десятки наших людей погибли. У нас не было времени искать им замену». Аулин представила Рафини свою команду, выглядя при этом печальной и опустошенной. Даже она не смела заводить новых друзей перед выполнением опасной миссии, не говоря уже о том, что среди них могли быть шпионы. «Рафине, вы рыцарь. Как обычно, к вам будут приставлены два ваших слуги и четыре конюха. Каждый месяц вы будете получать для них дополнительную зарплату. Не стесняйтесь своего имени», — Аулин великодушно махнула рукой. «У меня только четыре слуги. Сестра Аулин, поступайте так, как сочтете нужным», — беззаботно ответила Рафине. С ее-то происхождением, ее, естественно, не особо заботило армейское пособие. Однако для многих просторадных рыцарей оно было огромным богатством. Чтобы получить больше золотых монет, многие простые рыцари даже сокращали количество своих слуг и конюхов, продолжая зарабатывать ту же сумму. Лилин не мог не вздохнуть, подумав об этом. Хищение денег путем приписывания к своей заработной плате несуществующих слуг было распространенным явлением во всем мире. Этому не нужно было специально обучаться. «Ладно, мы будем рассматривать их как двух слуг и двух конюхов». Аулин внимательно наблюдала за Рафинеей, но не заметила в ее поведении ничего странного. Она не могла не покачать головой, стыдясь своих мыслей. «О, смотрите, эти гоблины!» Мысли Рафинеи, очевидно, не зацикливались на этом вопросе, и ее внимание уже переключилось на что-то другое. По пустыне бродило несколько зеленокожих существ, которые выглядели точно так же, как те гоблины, которых встречал Лилин. Они жадно смотрели на группу, но не осмеливались приблизиться к ним, робко и боязливо стоя в стороне. «Да, не волнуйтесь, они не посмеют атаковать вооруженные человеческие войска», — воскликнула Аулин, а затем стала безмолвно наблюдать за тем, как Рафине убеждала свою лошадь пойти вперед. Затем она посмотрела на Лилина, но тот лишь беспомощно пожал плечами. «Хорошо, теперь мне понятно, почему у тебя было такое нежелание на лице, когда ты представлял мне Рафинею». Аулин повернула свою лошадь к Лилину и закатила глаза. Хотя с рыцарем Рафинеей путь был веселей, они уже почти достигли лунного леса. Атмосфера в их отряде становилась все более напряженной. Наступила ночь, и в армейском лагере установили десятки палаток. Разводилось множество костров, а над ними готовились простые армейские пайки. Лилин открыл банку и добавил в кипящий суп рыбную нить. «Это рыбная нить. Я часто ела ее, когда была на юге». Рафине, сидящая рядом с Лилином, принюхалась. «Правда?» Лилин слегка улыбнулся, не став раскрывать того, что именно он был главным в сети поставок. Из-за местоположения и сложившейся цепи поставок, церковь богатства не смогла больше оставаться в стороне. Они инвестировали в семью Фаулин, чтобы получить больше прав собственности на рыбную нить. С поддержкой их огромных богатств и связей, сеть продаж рыбной нити смогла за несколько лет распространиться до севера. Она даже стала обязательным пайком армии Сильвермуна, что сделало ему большую честь. Хотя на рынке и начали появляться подделки, их количество, масштаб и технологии не могли сравниться с церковью богатства. Следовательно, прибыль будет оставаться стабильной в течение длительного времени. Лилин знал об этом, потому что его семья ежегодно высылала ему деньги. Хотя Лилин и занимался самосовершенствованием, он не отказывался от контроля над своей семьей и другими организациями. Чтобы делать в мире богов то, что ему вздумается, было бы достаточно просто стать легендой или даже высокоранговым волшебником. Но его целью было не только самосовершенствование. Он хотел стать богом, а для этого было недостаточно сил одного человека. Даже великие боги нуждались в поддержке со стороны последователей. На самом деле, правила становления богом в мире богов не так уж и строги. С дальновидностью Лилина он, очевидно, мог видеть наперед. «Если я стану новым богом, мне будет легче заручиться поддержкой от силы мирового происхождения. Тысячи верующих будет достаточно, чтобы поддержать рождение нового бога. У старых богов намного больше проблем. Им нужно в десятки раз распространять свою веру, и они легко могут стать врагами другим похожим богам». Глаза Лилина сверкнули. «Конечно, есть более простой способ стать богом, и это удача. Если бы мне удалось заполучить божественные кристаллы силы, а также божественность падшего бога, я смог бы легко стать одним из них. Но даже после того, как я стану богом, я все равно останусь смертным. Возрождение как бога не будет безусловным. Лилин на самом деле считал, что таких богов, которым повезло, было очень и очень мало. Нельзя постичь законы за один день. Даже высокоранговые легенды не могут в полной мере постичь силу законов, тем более те, кто когда-то были обычными людьми. Это было сравнимо с силой ребенка, размахивающего огромным молотом. Результат был очевиден. Конечно, Лилин был другим. Его основное тело имело опыт мага полу-7 Горанга и поддержку Ичипа. Если бы он вознесся к божественности, имея слабую божественную силу, он все равно смог бы принять и удержать ее. Жаль, но те прекрасные времена, когда Поднебесье могло даровать божественность, давно прошли. Боги никогда не будут забыты. Даже если они умрут неестественной смертью, их божественность и божественное оружие все равно окажутся в руках богов, которые их убили. Их нельзя даровать другим. Постижение другого закона, подобного этому, только испортит мой путь. Лилин был мрачным, как туча. В глубине души он все еще был чернокнижником и шел по пути магов. Маги 7 ранга должны были полностью постичь силу одного закона, а маги 8 Горанга – силу сразу нескольких законов. Только найдя свой собственный путь и сплавив в себе силу законов, можно достичь пика 8 Горанга и нацелиться на 9 ранг. Имея смутное представление о своем пути, Лилин пока не хотел думать о других законах. Если я не пойму, что это тот закон, который мне нужен, то, пусть даже божество с могущественной божественной силой свалится мне на голову, я не обращу на него внимания. Лилин глубоко вздохнул. «Хе-хе, о чем ты думаешь?» Выражение его лица, естественно, вызвало у Рафини интерес. «Думаю, когда будет готов этот рыбный суп», Лилин покачал головой. Если бы он сказал этой девушке, что собирается стать богом, она определенно сочла бы его сумасшедшим. Волшебник, не достигший даже 15 ранга, смел говорить о том, что он хотел стать богом. Даже у легенд не хватало на это смелости. Почти готов, Рафиния глубоко вздохнула. Она, очевидно, имела в этом больше опыта и, казалось, даже обладала кое-какими кулинарными способностями. Прошу прощения за то, что беспокою вас двоих. В это мгновение к ним подошла Джингс в белоснежной мантии, скользящей за ней по траве. Она излучала чувство исключительной красоты. Капитан Наулин сказала мне сообщить всем офицерам, которые являются лидерами отрядов или выше по званию, немедленно подойти в центральную палатку. Глава 893. Шпион. Пламя большой восковой свечи мерцало внутри палатки, ярко освещая ее. Лилин, Рафиния и лидеры всех команд сформировали круг Саулин на месте капитана. Карта лунного леса висела на одной из стен палатки. Эта миссия будет довольно сложной. У кого-нибудь есть хороший план? Аулин в ожидании нахмурила свои тонкие брови, но реакция собравшихся разочаровала ее. «Лилин, что думаешь?» Она выжидающе посмотрела на Лилина. Как армейский волшебник, он занимал удивительно высокое положение. Кроме того, ранее он уже доказал свои способности. Он был вторым после нее в команде. Никаких отчетов разведки больше не поступало. Я знаю только их примерное местоположение и то, что в их команде имеются высокоранговые оборотни. В этой ситуации мы можем только усилить нашу оборону и ждать подходящей возможности, чтобы схватить их за горло. Хотя то, что сказал Лилин, имело смысл, это не смогло удовлетворить ее. Аулин снова нахмурила брови. Лилин, естественно, понимал ее беспокойство. У него действительно был план. Однако для него требовался Тиф и Дьявола поклонники, поэтому он, естественно, не мог поделиться им с Аулин и командой. Она разочарованно обвела взглядом комнату, прежде чем махнуть рукой, чтобы отпустить их. Что ж, ладно. Простите, что оторвало вас от ужина. На этом наше собрание окончено. На ее лице было видно отчаяние. Не волнуйтесь, сестра Аулин. Справедливость восторжествует. Этим проклятым оборотнем нас не победить. Единственным, кто был полон уверенности в этот момент, была, конечно, молодая девушка-рыцарь. В конце концов, во главе этого мира стояла физическая сила. Рафиния присутствовала на собрании, потому что она была высокоранговым рыцарем. Она предоставила ей должность, эквивалентную военному офицеру, который был капитаном низкого ранга. «Я верю тебе», — Аулин вымученно улыбнулась, не найдя в себе силы ответить Рафинии что-нибудь другое. «Лилин, почему Аулин выглядела такой удрученной в конце?» Рафиния не смогла сдержать свое любопытство, выйдя из палатки. «Эта миссия слишком сложная, не знаю», — Лилин покачал головой и понял, что эта девушка ни капли не изменилась с их последней встречи. «Рыбный суп готов, мисс», — слуга Рафинии принес две тарелки рыбного супа и белый хлеб, не забыв о диких ягодах, которые они собрали по дороге. «Ух», — Рафиния взбодрилась и начала есть. Лилин бездумно рассмеялся, глядя на Рафинию, и неторопливо надломил свой хлеб, прежде чем макнуть его в суп и отправить в рот. Он заговорил с ней только тогда, когда они собирались расстаться. «Рафиния». «Да, в чем дело?» На губах ее все еще оставались крошки, и она напоминала маленького прожорливого котенка. «Ничего, просто у меня предчувствие, что сегодняшний вечер не будет мирным. Держи оружие наготове», — предостерег ее Лилин. Расставшись с ней, Лилин оглянулся, чтобы убедиться, что за ним никто не следит, прежде чем проскользнуть в палатку Аулин. Серебристый лунный свет был исключительно тусклым в эту ночь, а на небе виднелось несколько одиноких грозовых туч. Завыл ветер, похолодало, и все, кроме патрулирующих солдат, юркнули в свои палатки. На улице остались стоять только несчастные солдаты ночного караула, проклинающие свою удачу. Из ниоткуда появилось густое темное облако, целиком поглотив луну. Лунный свет полностью исчез в доли секунды, и единственным оставшимся источником света оказались несколько костров. Поле зрения солдат затуманилось, и они могли видеть только в пределах 5 метров, даже если сидели у костра. «Какая темная ночь, а какой густой туман!» — проворчал солдат дозора. «Подумаешь, я видел туманы и пострашнее, когда был в бесконечной пустыне. Там было так темно, что я даже не видел своих пальцев, когда протягивал руку», — с презрением ответил другой патрульный. «Ну, ты прав», — молодой солдат кивнул головой, но через секунду крепче сжал свое оружие. «Кто здесь?» Тень приблизилась к ним из тумана. «Это я», — ответил знакомый голос. «О, это капитан, мэм». Патрульные солдаты отдали честь. Однако в тот момент, когда они поклонились, в ночи внезапно сверкнула косая черта. Эк, страх и замешательство наполнили их глаза, когда они боролись за свою жизнь, крепко зажимая руками раны на шеях, а сквозь их пальцы неустанно сочилась кровь. Их смерть не привлекла нежелательного внимания. Туманная тень, казалось, вздохнула с облегчением, прежде чем подойти к другой палатке. «Кто там?» — спросил Лилин из палатки. «Это я, Ланшер», — спокойно ответила тень. «Я вижу, что случилось. Подождите, я отключу сигнал тревоги». Палатка озарилась светом, и Лилин в неприкрытом замешательстве пригласил ее войти. «Входите». Под ярким светом палатки он смог разглядеть фигуру тени. Она была стройной и тонкой, и носила маску, прикрывавшую половину ее лица. Она была разведчицей их команды. Ее звали Ланшер. «У вас, должно быть, что-то срочное, раз вы посетили меня в такой поздний час, без своей мантии волшебника, одетой лишь в простую белую рубашку, демонстрирующую его мощную грудь». Лилин источал мужественность. «Ну, у меня есть идея относительно миссии». Голос Ланшер был довольно странным. «Идея, почему вы не высказались во время дневного собрания? Что-то помешало вам упомянуть об этом?» Лилина помрачнела и сделал шаг навстречу к ней. «Хм, на самом деле...» Ланшер понизила голос, заставив Лилина приблизиться к ней, пытаясь разобрать ее слова. В этот момент случилось нечто неожиданное. Яркий серебряный кинжал появился в руке Ланшер из ниоткуда, и она беспощадно полоснула Лилина по горлу, выждав момент, когда он был совершенно беззащитен. Учитывая тот факт, что она была высокоранговым убийцей, у этого был только один исход. Лилин должен был умереть. Пу! Кинжал без труда перерезал горло Лилина, но все пошло не так, как ожидала Ланшер. Вместо того, чтобы истекать кровью, тело Лилина вдруг превратилось в огромный мыльный пузырь и лопнуло, не оставив после себя ничего, кроме осознания. Это, должно быть, высококачественная иллюзия. Лицо Ланшер выражало море эмоций, когда она осознала, что Лилин, на которого она только что напала, был просто подделкой. Она выбежала из его палатки, но все пошло не так, как она планировала, и она вдруг оказалась в окружении множества людей. Настоящий Лилин, облаченный в свою мантию, уже нацелил на нее свой посох, а рядом с ним стояла Рафиния в доспехах. Среди них была и Аулин, которая смотрела на Ланшер с недоумением и, конечно же, разочарованием. «Ланшер, я не могу поверить, что это ты. Мы дружим уже более 50 лет, а ты не смогла устоять перед соблазном власти». Аулин выглядела опечаленно. «Дружим, неужели?» Ланшер сняла маску, показав молодое лицо, со следами шрама на левой щеке. Это было похоже на изъян в произведении искусства, который полностью разрушал ее красоту и делал ее довольно уродливой. В мире божественных сил подобные шрамы можно было легко исцелить, но люди, которые наградили ее этим шрамом, оставили в ране разрушительную силу, которая сдерживала исцеляющие способности любых божественных сил. «С той ночи я никогда не была прежней», — Ланшер холодно рассмеялась, прежде чем снова надеть маску на свои полные ненависти глаза. «Я вижу, ты не смогла свыкнуться с этим», — сказал Аулин печальным голосом. «На кого ты работаешь? Оборотни? Или другая фракция?» Лилину было все плевать на эмоциональные моменты, вроде этого. Он вышел из толпы и приказал всем окружить Ланшер. «Любой, кто сражался с вами, был вашим врагом, и если вы не могли схватить его, вы должны были его убить. Таков был свод законов мира богов. Преклони колени и исповедуй все свои грехи. Это твой последний шанс выжить», — сказал Лилин с яростью, хотя и понимал, что капитуляция Ланшер была практически невозможна. Она была особенно решительной мстительницей с сильной волей. Такие люди, как она, могли даже затащить других в ад за собой только ради мести. Лилину были знакомы такие упертые люди, как она, поэтому он скомандовал сразу, как только Ланшер улыбнулась. «Убить». Магия и защита тут же схлестнулись. Ланшер была просто высокоранговой убийцей, и, хотя она, безусловно, могла принести Лилину и его команде много хлопот, действуя она в темноте, открытое противостояние явно не было ее стихией. Воспользовавшись замедлением и помощью Рафини, Лилин мгновенно поверг Ланшер. В ее живот вонзили два огромных стальных меча, и горячая кровь сочилась из свежих ран на ее теле. «Лишите ее всех боевых способностей, Джинкс, лечите ее». В конце концов, она была подругой Аулин. «Ха, я лучше умру, чем позволю вам себя лечить. Вы думаете, все кончено?» Маска Ланшер уже давно валялась на земле. Кровь струилась из уголков ее губ, и она стала еще страшнее, чем раньше, выглядя очень зловеще. «Что?» Аулин выглядела не очень хорошо. «Капитан». Именно в эту секунду к ним принесли Огга, который отвечал за установку ловушек и внешнюю защиту. Было ясно, что он подвергся нападению. Это оборотни. Их способности гораздо выше, чем мы представляли.